помню, помню, Степан, — рассеянно отвечал Платов, беседовавший в это время с молодым полковником Иловайским. Махнул разочарованно рукой Степан Губарь. «Да ты меня, как я вижу, не слухаешь!» «А я, знаешь, атаман-батюшка, что хотел спросить? На кой черт нужен был тот несуразный поход, в каком так пострадало лихое наше казачество? И на какой хрен его царь Павел придумал?» Да ты сейчас не слухаешь. Тогда я к простым казакам подамся, они меня скорее поймут. А ты мне, может быть, объяснишь, за что я ноги в том проклятом походе отморозил? Ведь это чудо, что я и сейчас танцевать на них могу и пьяное тело свое таскать. На заплетающихся ногах Губарь вышел из шатра и долго не возвращался. А когда хватились и стали его с тревогой искать, то оказалось, что лихой Исаул, решивший из последних стариковских сил зачерпнуть ковшик из огромного чана с брагой, провалился в него, да чуть и не утонул. После того, как мокрого по уши, мотающего головой и отфыркивающегося, его вновь привели к атаману, тот лишь укоризненно покачал лысоватой головой. «Ну, иначе крыжился! Казаки-донцы, отведите Калихова и Саула в казарму, да уложите в постель! Видать, по всему, пора нам кончать трапезу, ежели лучший плясун не держится на своих ногах, а лучший тенор спит у моих». Запоздало стали расходиться. Лишь самые удалые казаки нестройно тянули песню у почти полностью опустошенных ведер с вином и ушатов с хмельной брагой. «Этих не трогать», — распорядился Платов. «Пускай здесь и заночуют. Сегодня в честь большого праздника разрешаю». Станичные атаманы разделились на две группы. Половина пошла проводить гостей из Петербурга в отведенные для них апартаменты. Половина устремилась за Платовым. У дверей войсковой канцелярии два казака безмолвно застыли в карауле. Платов движением руки остановил провожающих. «Благодарю за честь, господа. Дальше меня сопроводит мой верный помощник и друг Спиридон Хлебников». Платов в расстегнутом кафтане опустился на кровать, ладонями обхватил залысины. Недавний хмель постепенно его покидал. Сознание становилось ясным, мысли приходили в стройный порядок. Отстегнув саблю вместе с нарядным кушаком и сбросив все свои одежды, войсковой атаман, потушив в канделябре свечи, лег в кровать и грустно задумался. В сущности, не такой уж легкой и безоблачной была его судьбина, и хотя на огромной территории войска Донского он теперь считался первым человеком и чуть ли не властелином, чувство одиночества и душевной скорби часто навещало его. «Какой он в сути своей жестокий сей мир!» — думал сейчас Платов. «И сколь много зависит в нем от людей, придержащих власть! Добрый сеет доброе семя, злой вырывает это семя с корнями и опустошает засеянное поле, пожелав увидеть его голым и мертвым. Ведь приезжал же когда-то на Донщину великий царь Петр. То, что он гербовую печатку велел сменить, все знают. И над голым казаком, усевшимся на опорожненной им винной бочке, успели изрядно насмеяться, пока по моему настоянию этот легкомысленный герб не был заменен новым. А вот на мысли царя Петра о Степане Разине очень немногие обратили внимание. Ведь какую мудрую формулу царь тогда высказал? Все купцы, дворяне да богатые казаки из нашего войска Донского люто ненавидели Степана. Из рода в род передавали бранные определения, ворам, разбойникам, пьяным атаманам и душегубам чистили. А что сделал Петр?